Глава 20. Поиск светимости. Оказалось, что, экспериментируя во сне, я проспал до 12. При этом у меня разыгрался волчий аппетит. В холодильнике отца еды не нашлось, только Балтика на дверце. Не представляю, как можно такое пить. Я быстро собрался, заскочил в Макдональдс, взял кофе, картошку фри и Биг Мак. Честно, от этих жареных подошв, которые ребята кладут в свои гамбургеры, мне всегда становилось тяжеловато в животе. Я как-то пожаловался на это Катьке, и она нарыла на просторах Инета статью про способы получения такого «мяса» из остатков самого низкого сорта. Хотя сайт был вегетарианский, и я не особо верил, но Биг Маки брать перестал. Но теперь есть хотелось так, что я, наверное, корову бы с копытами переварил. Допив кофе, второй Биг Мак я уже жевал по дороге к метро, мечтая о вчерашней телятине из грузинского ресторана. ВОЗ, пожалуй, можно было бы превратить Биг Мак в отличный стейк. Жаль, Реал не настолько пластичный. В метро было просторно. Я уселся, подключился к Wi-Fi и принялся гуглить. Один факт из сна сильно зацепил. Только под конец поездки на одном из форумов попалось упоминание об использовании голоса во сне. Один юзер писал, что постоянно озвучивает свои желания. Когда хочет летать, кричит «взлететь», для телепортации — «портал», или называет предмет, который хочет материализовать, и желаемый объект тут же появляется перед ним. Там, конечно, не было сказано, что голос можно использовать как оружие. Но я чувствовал, что нащупал нечто важное. Более важное, чем сотворение игрушек из воздуха. В голосе была сила. Почему я не догадался тогда, у вертолета? Ведь спрайты выполняли мои требования, стоило приказать. А почему вообще не занимался ОС раньше? Ведь осознанные сны были, и это даже стало мейнстримом. Погуглил бы, узнал, как применять. Сколько времени упустил зря. Даже студенты вроде Оли ВОЗ заткнут меня за пояс, не говоря уже о ведьме. Вот я бы задал ей трёпку. Приходит она со своими крюками ко мне в сон, а тут нежданчик. В таких мыслях я добрел до Коляновой квартиры. И уже когда он открыл дверь, по его заинтересованному лицу сообразил, что заявился с пустыми руками. Но тут из кухни потянуло запахом жареного мяса, и я понял, что интерес Коляна по другому поводу. «Давай, заходи! Расскажешь, наконец, про свои успехи!» Я прошел на кухню, переобувшись в захваченные из квартиры отца белые тапки ледуни. Они, конечно, были мне маловаты, но сам факт, что я как победитель пройдусь ими по жареному помету, очень радовал. На кухне собралась почти вся компания. Рома, как всегда сутулясь, сидел в самом углу и сжимал в руках чашку. Лея устроилась на окне. Я посмотрел, плотно ли оно закрыто, и снял наушники. Оля завязалась в лотос на маленькой табуретке, а Вадим стоял у плиты и жарил стейки. Так вот откуда такой запах. Я поздоровался со всеми и непроизвольно потянул носом. Живот, несмотря на съеденные бигмаки, заурчал. «О, новые наушники для твоих тараканов», — заметила Лея. «Стильные». «Ага», — Катька подарила, — кивнул я. «А что у вас тут происходит?» «Вадим проставляется», — пояснила Оля. «Так что садись, ты вовремя пришел». «А по какому случаю?» Я взгромоздился на поданный Коляном колченогий стул. «Уезжает обратно, к себе, в холодный сырой Питер», — вздохнула Оля. «Москва ваша шумная надоела», — притворно забурчал Вадим. «На поребриках гопота семки щелкает. В парадной опять местные ракшасы напрудили». Оля ловким движением запустила в него печеньем. Но Вадим был готов к такому повороту и печеньку поймал, повертел в руках и с хрустом откусил. «Спасибо». «Да на здоровье». Я вывалил на стол образцы чаев, и обе девчонки тут же на них накинулись, пытаясь разобрать состав. «Османтус, лаванда, женьшень, чабрец», — доносилось до меня бормотание. Колян с интересом посмотрел на них и сел рядом. «Ну, как оно, в целом?» «От меня Катька ушла. Неожиданно для себя выдал я. Рассказал ей все, а она и того. Что теперь делать?» «О, — протянул Колян, — добро пожаловать в наш клуб, то есть с боевым крещением». «В смысле?» Социумные люди быстро вычисляют, чем ты занимаешься, и начинают истерить. Поэтому эзотерики встречаются с эзотериками. Так лучше. Иначе партнер всю дорогу будет считать тебя психом и ждать, когда ты снова станешь нормальным. Нет, бывают, конечно, исключения в виде большой любви или когда удается заинтересовать свою половинку магией, но это редкость. Я ожидал несколько другого ответа. Обычно жалуешься друзьям, а они утешают, говорят, что все наладится и будет хорошо. А тут прямо наоборот. И что? Мне теперь расстаться с ней? Это как хочешь. Может, победишь ведьму и снова вернешься к нормальной жизни. Твоя девушка тебя примет снова, скорее всего. Ну, после всего, что было, не знаю. А если просто не рассказывать, чем я занимаюсь, когда сплю? Откуда она-то узнает? Колян рассмеялся. Хороший план, но не прокатит. Правда, Лея? Девушка, не отвлекаясь от чаев, сложила губы в грустную полуулыбку. Ага, я пробовала. Три парня сбежала. Потом поняла, люди чувствуют все это. Чувствуют и боятся. Неприятие идет чаще не от мозгов, а от внутреннего страха. Если бы дело было только в эзотерике, полбеды. Денис вот ученый, а с нами общается. Потому что на тонком плане тоже вовлечен в некоторые вещи. Неважно, что в этот тонкий план он не верит. А социумные люди чувствуют энергетически, что находятся рядом с чем-то непонятным, необычным, с тем, что превосходит их границы восприятия. И они начинают бояться, беспокоиться. Как бы это точнее выразиться? Лия на миг замерла и подняла глаза к потолку. Твои практики создают рябь на поверхности их уютного бытового болотца. Я заметил, что Оля недовольно поморщилась, но ничего не сказала. Интересная аналогия. А ты, Оль, что думаешь? Мнение девушек было бы полезно в моей ситуации. Я думаю, это проявление ЧСВ. Считать, что ни эзотерики не развиваются, в болоте сидят и тому подобное. Все люди так или иначе развиваются. Талантливые художники, музыканты тоже чувствуют тонкий мир. У наших ребят с йоги есть пара как раз среди творческих людей. Твоя девушка вроде художник как раз и йогой занимается. Ты просто резко на нее все вывалил и отпугнул. Надо постепенно. Я вздохнул. Теперь попробуй разгреби то, что вывалил. Тут проблема в том, что не все йоги и так называемые эзотерики развиваются. Передо мной плюхнулась тарелка со стейком и стручковой фасолью в качестве гарнира. Вадим расставил перед ребятами угощение, не забыв и про Олю. Ей досталась тарелка с какой-то зеленой лепешкой с запеченным сыром на макушке. Здоровяк поймал одобрительный взгляд девушки и присел на подоконник рядом с Лией. «Они просто переносят свое болото в другой ракурс и продолжают индульгировать. Знаешь, сколько сейчас школ магии и всяких курсов, которые просто разводят людей на деньги? А сколько людей, которые вместо того, чтобы поменять что-то в своей жизни, сбегают в эзотерику? В компании своих они мнят себя магами, готовы обсуждать свои астральные сражения часами, а на деле не способны подойти к начальнику и потребовать повысить зарплату. Такие эзотерики тоже будут от тебя шарахаться, потому что они еще больше погружены в свою зону комфорта, чем обычные люди. А когда человек действительно идет по пути силы, мир вокруг него начинает меняться, поначалу резко и не самым лучшим образом. Эти изменения могут быть разрушительными и для людей вокруг, и они это чувствуют. Никогда не задумывался, что от эзотерики могут быть такого рода проблемы, протянул я. А еще люди так устроены. Очень нетерпимы к тому, что не совпадает с их взглядами. Как ни странно, особенно близкие люди. Потому что они ждут, что мы будем такими же, как они. По их мнению, мы должны быть такими же, как они. Когда ты начинаешь меняться, они подсознательно рассматривают это как предательство. Потому что по факту ты отдаляешься. Переходишь на другой уровень восприятия и понимания мира. Вадим щедро выдавил кетчуп себе на стейк и передал мне. Я отказался. Не хотелось забивать вкус мяса. Поэтому проще искать пару из той же среды. В итоге получается так. Либо твоя Катька идет по пути с тобой, либо не идет, но без тебя. «Ты слишком категоричен», — возразила Оля. «Зато меня выбирают самые эзотеричные йоги в вашей группе», — с довольным видом заявил Вадим. Оля не сразу нашлась, что ответить на такой своеобразный комплимент. И паузой воспользовался Колян. В общем, вывод. Лучше подбирать друзей по интересам. Тем более, если они у тебя странные. Давайте на этом закроем тему. Сейчас у тебя первоочередная задача — выживание. С девушкой потом разберешься. Плитка — это, конечно, здорово, но мало. Пробовал оружие сегодня? Да. Стрелял фаерболами из пистолета. Отлично. Потом голосом. Я вспомнил необычный опыт. Правда, от него же и проснулся. «О!» — одобрительно покивал Вадим. «Голос — оружие мага. Только зависит от уровня личной силы, потому и выкинуло быстро». «Да», — кивнул Колян. «Энергии маловато, потому что... Или личной силы. Ты Кастанеду читаешь же?» «Угу», — покивал я. «Только не очень понял, как ее повысить. Ну, там есть, конечно, рецепты, вроде не считать себя слишком важным, не триггериться по пустякам. Но, как я понял, выходить на такой уровень придется долго». «У Кастанеды все долго», — кивнул Вадим, жуя стейк. «Для сновидений вообще хорошо перепросмотр делать». «До этого еще не дошел, но название техники уже не очень нравится», — признался я. «И не зря. Надо всего-то перепросмотреть всю свою жизнь». Здоровяк засмеялся, довольный произведенным эффектом. «Пересмотреть все события своей жизни? Ты серьезно? Это что, шутка такая?» Я недоверчиво покосился на ребят, но все они кивали с самым серьезным видом. «И вы что, и вправду это сделали?» «Ну...» — Вадим помялся. «В процессе. Сам понимаешь, штука времязатратная. Составить список всех людей, с которыми когда-либо встречался, потом залезть в ящик и, мотая головой, вспоминать все связанные с ними события. Времени куча, но зато какой результат!» «Ага. Пока не начала и не представляла, сколько во мне дыр, через которые утекает энергия», — согласилась Оля. «Столько событий и людей, которые давно в прошлом, а ты, оказывается, все не можешь их отпустить», — поддержала подругу Лея. «Вы можете, конечно, и дальше расхваливать эту технику, но неужели непонятно, что у меня нет на это времени?» И так уже думал, сдохну. Слава богу, нашлась эта ведьминская комната. Я сам заметил раздражение в своем голосе и замолчал, сунув в рот кусок стейка. «Поэтому ты будешь собирать светимость», — торжественно произнес Колян и стукнул вилкой по пустой тарелке. «И когда только успел все уметь?» «Это технически сложнее, зато быстро, если получится». «Читал что-то такое на форумах», — припомнил я. «Возвращать себе энергию через сновидение?» «Именно», — подтвердил Колян. «Светимость выглядит как нечто такое яркое, притягивающее внимание. Красивая вещь. Или просто сгусток энергии. И по ощущениям резко выделяется из контекста сна. Находится она там, где остались болезненные воспоминания, страхи, конфликты. Известно несколько локаций со светимостью, общие для всех. Это дно водоема или озера, аэропорт и школа. Из мест обучения вроде школы забрать не получается, фиг знает почему. Видимо, влияние системы оставило слишком глубокий след в нашем сознании. Аэропорт, там вообще ядро светимости, слишком хорошо охраняется. Это на потом. Попробуй найти озеро или отправиться в место, где провел детство. Там точно что-то будет». «Вот наговорил человеку», — перебил Вадим. «А вдруг он сразу из аэропорта заберет?» Я посмотрел на Коляна, потом на девчонок. Они, кажется, нас не слушали, снова занявшись разбором чая. Оля принесла блокнотик и что-то выписывала в ряд, а Лея ей подсказывала. Рома тенью сидел в углу и ковырял вилкой почти нетронутый стейк. Случилось, что ли, чего? В прошлый раз он был чуть более разговорчив. «Вы расскажите, как и что брать, а во сне уж как пойдет», — предложил я. «Соображать стал», — одобрил Колян. «Значит так, найти светимость можно, либо зная локацию, либо с помощью проводников. Например, птицы могут лететь к тому месту, где она находится. Иногда туда могут привезти спрайты или эмиссар. Но эти два способа чаще путают, чем реально помогают. Есть еще компас Равенны». «Это что такое?» — заинтересовался я. «У вас он есть?» «Во сне соберешь», — рассмеялся Вадим. Колян сложил большой и указательный пальцы левой руки в кольцо и, вытянув указательный палец правой, приставил его перпендикулярно к получившемуся кольцу. «Вот такой. Сделаешь так воз, соберется компас. Он покажет, где светимость». «Серьезно?» Я сложил пальцы, запоминая. Так просто. И какой будет компас? У всех разный, пожал плечами Вадим. Расскажешь потом, какой у тебя. Это мята! Резкий голос Лии заставил нас подпрыгнуть. Да нет, Мелисса, говорю тебе, спокойно, но уверенно возразила Оля. Не чувствуешь, как пахнет? Пойдемте в комнату, предложил Колян. Заодно и плитку обсудим. Окей, кивнула нам Лия и продолжила спор. Мята! Колян и Вадим встали, Рома тоже вылез из своего угла и, проскользнув за спинами девушек, тихо произнес: «Мелисса». Девчонки, к моему удивлению, тут же прекратили спор. Лия поблагодарила Рому, а Оля черкнула что-то в блокноте. «Пойдем, пойдем», — потянул меня за плечо Вадим. «Плитка — это очень сложная тема», — объявил Колян, как только мы с ребятами расселись на пенках на полу. Стульев в комнате не было. Наверное, на кухню все утащили. Не проще, чем у Доньи Солидат из книжек Кастанеды. «Неужели глину самим месить?» — пошутил я. «Почти. Материал тоже имеет значение. Ром?» «Энергетический рисунок складывается не только из символов на плитке», — отозвался Рома, глядя перед собой в пол. «Он поддерживается чем-то, кристаллами или минералами, которые, видимо, вмонтированы под плитку, потому что сверху их не видно, но я чувствую источники энергии». Колян взял с полки цветные распечатки моих фоток. «Да, они определенно подготовились к разговору». «Вот тут, здесь и здесь», — Рома отобрал несколько картинок. «За шкафом тоже есть что-то. Там защита продолжается, очень сложная. Каждый узор несет энергетическую нагрузку. Еще я предполагаю, что рисунок адаптирован под размеры комнаты и ориентацию ее по сторонам света, может даже географическое положение». «Да, индусы — большие любители астрологии», — протянул Колян. «Ничего себе», — присвистнул я. «И есть идеи, как это рассчитать для другой комнаты, например?» «Это нельзя рассчитать», — покачал головой Рома. «Тут просто нужно быть видящим. Просто и сложно». «Не, рассчитать-то можно и сделать вслепую», — пробурчал Вадим. «Только как это будет работать, неясно». «Я не настолько вижу структуру, чтобы понять до конца, как это работает», — покачал головой Рома. «Так ты видящий? Прям энергетические линии видишь, как у Кастанеды описано?» — удивился я. «Не такой. Я совсем немного видящий. А тот, кто делал защиту, был много. Он сильный маг». «Ведьма?» — я содрогнулся. «Нет, она не видящая. Ты же присылал фото, я посмотрел. Она сильная, но не более того». «Либо ей кто-то помог, либо просчитал формулу», — сказал Колян. «Будем надеяться, что он остался в Индии», — вздохнул я. «А может, мы Рому быстренько прокачаем до ее уровня?» Рома чуть улыбнулся, кажется, первый раз за все время. «Это быстренько не бывает», — Колян сделал паузу и внимательно посмотрел на меня. «Но раз твоя комната помогает осознаться, можно было бы ускориться. Поспать у тебя возможно?» Я вспомнил систему охраны, камеры, консьержка. «Даже если днем, то отец узнает. Я и сам там гостем. Мы же несколько лет вообще почти не общались». Я вздохнул и признался. «На самом деле боюсь, если, не дай бог, не смогу там спать. Как вспомню тот ад». Колян погрустнел лицом. «Может, с моей стороны такая речь и выглядела предательством. Я-то у них спал и ни разу не получал отказа в помощи. Давайте так. Выйдет 40 дней, обязательно что-нибудь придумаем. Постоянно ночевать там не получится. Разве что девушку могу приводить. Хотя это и будет выглядеть несколько странно, при том, что у меня есть отдельная квартира». Я задумался. «Ага, Лею вон тогда прокачаешь», — улыбнулся Вадим. «Олю я с тобой спать не отпущу». Мы посмеялись, и напряженность вроде спала. В первую очередь договорились пустить Дениса. Он собирался просветить эту плитку каким-то прибором и узнать, что за камни там замурованы. А там как пойдет. Я вернулся домой пораньше, чтобы лечь спать часов в 10. Тогда для ОС останется больше энергии. По дороге зашел в мясную лавку и купил несколько стейков по баснословной цене. Проклиная дорогой район отца с элитными магазинами, я ввалился в квартиру. Плита оказалась индукционной. Просто зверь! Сковородка нагрелась моментально, и брошенное на нее мясо возмущенно зашкварчало. Интересно, Ледуня часто готовила здесь или совсем от рук отбилась? Когда мы жили вместе, она довольно неплохо справлялась. А если уж говорить откровенно и оценивать непредвзято, как призывал Вадим, готовила она вкусно. Только мне ее изыски никогда не нравились. Старался есть по кафешкам и в школьной столовой. Как там говорят, еда хранит тепло рук повара. Руки Ледуни были ледяными, как змеи. В переносном смысле, конечно, и, наверное, только для меня. Я почистил картошку, нарезал тонкими ломтиками и кинул ее на вторую сковороду. Когда мы стали жить вместе, Катька нередко просила помочь в готовке. Ей вообще нравилось делать все вместе. Вот кое-чему и научился. Иной раз я просто сидел и наблюдал, как она колдует у плиты. Она уютная и добрая, это моя Катька. Даже неправильную еду, вроде мяса, жарила ради меня. Я вздохнул и посмотрел на телефон. Что останется между нами после того, как все закончится? Лучше об этом не думать. Как правильно сказал Колян, задача выживания сейчас на первом месте. Я перевернул стейки и убедился, что мясо покрылось ровной золотистой корочкой. По кухне распространился ароматный запах. На форумах часто писали, что для ОС лучше соблюдать вегетарианскую диету, а мясо заземляет. Но мы с ребятами решили, что мне нужно поступить с точностью да наоборот. Мясо дает много энергии, а комната трансформирует ее в осознанность. Все просто. «Спальня ты моя спаленка, спасение мое», — пробормотал я, помешивая картошку. «Ничего-то я без тебя не могу». Стейки дожарились как раз к приходу отца, и я невольно подумал, что заменяю ему Ледуню. Теперь вот еще и кушать готовлю. «Нет, Андрей, извини, я не буду», — пробормотал отец, и я заметил, что он какой-то грустный. То ли я лучше научился читать его лицо, то ли он перестал носить при мне маску. «Как прошли банкет-переговоры?» — осторожно спросил я. «Да хорошо прошли, просто прекрасно», — отмахнулся отец. «Наелся этих закусок, не лезет ничего». Он покосился на мою тарелку, где лежал сочный стейк с корочкой в окружении жареного картофеля и зеленого горошка. Это тоже Катькина школа. Красивая подача. «А знаешь, давай-ка половину порции», — кивнул отец и присел на диван. «Половину порции? Ну все. Если Данилыч уволит из сисадминов, пойду в ресторан работать». Я разрезал стейк напополам, кинул картофеля с горошком. «Так что случилось?» Отец потер переносицу. «Это с Лидией связано», — сказал и замолчал. Я терпеливо ждал продолжения. «Опять ведьма, будь она неладна. Что на этот раз?» В голове промелькнула мысль, что это может иметь отношение к спальне. Не дай бог она эту плитку тоже своим подругам завещала. Завтра придет бригада такая с молоточками, тук-тук-тук, и прощай, защита, а с ней спокойный сон. «Мне надо слетать на пару дней в Германию», — произнес отец. Я подцепил вилкой горошину из гарнира, положил в рот и продолжил ждать. «Лидия уже несколько лет как организовала благотворительный фонд. Оформлен, конечно, на меня, но... она его лицо. И есть там один проект. Одаренные детишки-инвалиды рисуют картины, а она устраивает выставку в галерее. Часть выручки идет на покрытие расходов, а остальное — в реабилитационные центры. Вот, кстати, на кухне у нас оттуда рисунок. Сельские рассветы называется». Я обернулся, рассматривая залитый солнечными лучами луг и коров, пасущихся у плетеной изгороди. Вдали виднелись маленькие деревенские домики и синяя лента реки. Вспомнилось, как в первый свой визит я решил, что это картина какого-то известного художника. А дорогая тут только рама, слишком вычурная для такого простого пейзажа. Но, с другой стороны, простое не значит дешевое, как и талантливый не значит известный. Отец некоторое время смотрел на картину вместе со мной, а потом вздохнул и продолжил. «Какой-то мальчик рисовал, без рук от рождения, сирота. Кисточки пальцами ног держит. Представляешь? И как здорово получается. Немцы, когда узнали эти подробности, все его картины разобрали. По-моему, его кто-то усыновил потом. Так вот». «А почему в Германии это все проводите?» — удивился я. «Дети русские же?» «Русские, русские», — покивал отец. «А потому что, Андрюша, народ у нас в России такой. Или жизнь. Не знаю. Пробовала она в Москве это мероприятие устроить. Даже аренду не отбили. Фонд чуть не разорился. Но потом на одном из банкетов, вроде сегодняшнего, Ледуня с нужным человеком познакомилась. И возникла эта идея за границей проводить. Немцы, французы, итальяшки с радостью на эти мероприятия идут помочь русским детям. Именно русским. Почему, спросишь? А я тебе скажу. Во-первых, детишки часто из регионов и рисуют глубинку, русскую деревню, домики там, коров. Такое для иностранцев вроде как экзотика. Во-вторых, и это самое главное, пожертвовать на такой проект для супостатов все равно, что доказать, что вот у нас тут в России дерьмо, а они все в белом, а мы не можем сами своим детям денег собрать. Он перевел дух, воткнул в стейк вилку и ножом отрезал себе кусок. «Поэтому рисуем здесь, а выставку устраиваем за бугром». «И когда улетаешь?» «Завтра», — ответил отец. «Не хотел я улетать, не собирался. Но этот Жерар меня уговорил, мол, кто будет лицом фонда, а как же принять соболезнования?» «А у тебя шенгена нет случайно?» «Да у меня и заграна нет», — открестился я. «Жаль, а то организовал бы вам два билета с Катькой, заодно бы и помирились. Ну, нет так нет». Я грустно покивал, пережевывая стейк, и разговор угас сам с собой. Перед сном мы попрощались. Отец вылетал рано утром и не хотел меня будить, а я не хотел рано вставать. В общем, полное взаимопонимание. Я посидел с аметистом, отметив после медитации приятное успокоение. Потом потушил свет и улегся на спину. В такую рань спать не хотелось, зато если усну, энергии на ос будет больше. Мозг успокоился, сейчас самое то попробовать прямой вход. Может, в этот раз получится. Я начал следить за дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сначала мысли постоянно влезали между этими монотонными вдох, выдох, пытаясь занять пустое пространство. Теперь я научился не гнать их, но и не развивать. Постепенно они исчезли сами по себе. А вместе с мыслями перестало беспокоиться и тело. Оказалось, желание перевернуться на бок, сменить позу, почесать нос, на самом деле связано с умом. Когда он успокаивается, двигаться не хочется. В этот раз никакого гула не было. Где-то внутри словно что-то щелкнуло. Темнота перед глазами чуть сгустилась, заволокла сознание, а потом вдруг в голове прояснилось, и я понял. Это оно. Сел в кровати, и одновременно вспыхнули мандалы. Картинка стала четкой, я встал и оглянулся. Постель пустая, тела нет. Все-таки ни черта непонятно, ВТО это или не ВТО. Я вспомнил о задаче и неожиданно для себя заорал. «Хочу найти светимость! Найти светимость!» Шторы на окне всколыхнулись от порыва ветра, открывая щель. В нее влетела разноцветная птичка вроде колибри, только колибри такими большими не бывают. Она зависла надо мной, часто махая пестрыми крылышками, а потом развернулась и выпорхнула обратно. Я понял, что это приглашение. Подошел к окну, раздвинул шторы, подпрыгнул и прямо сквозь оконное стекло и раму вылетел на улицу. Впереди до самого горизонта тянулось бирюзовое море. Спокойное, без единой волны, где-то вдалеке оно сливалось со светло-синим небом. Птица летела быстро, сжимаясь в едва заметную точку. Я разводил руками, будто плыл, только не по морю, а над ним, но догнать ее никак не мог. Так можно и прощелкать шанс найти светимость. Я сосредоточился и стал отращивать вместо рук крылья, загребая все больше и больше воздуха. Намерение сработало, только крылья получились не птичьи, а кожистые. Что-то подобное я уже делал в другом сне. В несколько взмахов я нагнал колибри. Она остановилась, зависнув в воздухе, а потом камнем упала вниз. Я устремился следом. Водная гладь все приближалась, а птица и не думала останавливаться, и у самой поверхности воды вдруг исчезла. Я не успел затормозить и на полном ходу влетел в ровную морскую гладь. Краем глаза заметил, что мои крылья снова превратились в руки. Вода оказалась мягкой и теплой, ее прикосновение успокаивало и обволакивало. Поэтому я совсем не испугался, когда полностью погрузился и просто стал дышать ею вместо воздуха, медленно и тягуче. Прямо подо мной в глубине колыхалось небольшое переливающееся облако. «Светимость!» Я сделал пару грибков и приблизился, нырнул в облако. Оно обняло меня и стало впитываться через кожу, поглощаться, наполняя тело такой энергией, что хотелось кричать от восторга. Теперь этот свет был внутри меня. Когда последняя капля впиталась, я проснулся и сел на кровати. «Невероятно! Просто невероятно! Хотелось прыгать, бегать, снести стену, кричать от радости!» Я схватился за телефон и обнаружил, что времени только 6, можно еще 2 часа спать. Но как тут спать? Распирает же! Не в силах терпеть, я накидал в чат сообщение о сегодняшнем приключении и вышел из комнаты. Появилась идея, на реализацию которой теперь была энергия.